Таэху принимали ее с таким искренним радушием, что Анирет лишь укрепилась в своем изначальном ощущении. Ее сердце было на своем месте здесь, в чудесной обители древнейшего жреческого рода, где царило спокойное величие мудрости. Все восхищало девушку, совсем хотелось успеть соприкоснуться, проводить часы в библиотеке, изучать старинные артефакты, наблюдать за исследованиями, участвовать в священнодействиях. Не раз царевна ловила себя на мысли, что, сложись обстоятельства иначе, она пожелала бы остаться здесь, возможно, для обучения, а возможно и навсегда. Но ее долг заключался в ином, и ей предстояло закончить два важных дела. Для обсуждения одного из них, наиболее важного, Анирет сегодня и пришла к верховному жрецу Джете, ровеснику ее отца, и разделила с ним уединенную трапезу. Ее угощали лучшим храмовым вином, которое казалось даже изысканнее того, что хранилось в дворцовых кладовых. Самые простые из блюд, вроде знакомые каждому рэмы и запеченные в глине рыбы из реки Апет, обладали каким-то непередаваемым вкусом. Слушая мудрые речи главы обители, девушка старалась побороть трепет, который вызывала у нее суть разговора. Глубокий взгляд индиговых глаз был ласковым, но оттого не менее проницательным. «Твой страх мне глубоко понятен», — мягко проговорил верховный жрец. «Тяжело поменять свою природу даже во имя долга. Твоя душа для своего развития решила в этот раз воплотиться женщиной, и вдруг от тебя требуется изменить свою нынешнюю природу и энергию. Но в высшей части твоего сознания уже заключен опыт всех твоих предыдущих трансформаций. Сила Ваесира будет обращаться к тому в тебе, чем ты уже была когда-то, и пробуждать это. Разумеется, тебе будет нелегко, но все же и не так уж и невозможно, как может показаться сейчас». «Я понимаю. По-своему, наверное», — тихо ответила царевна, теребя украшавший запястье широкий золотой браслет с узором из лотосов. «Но мне всегда было тяжело представить даже превращение наследника в императора. Что уж говорить о наследнице. Вот здесь тебе и придет на помощь мудрость твоего отца и наша». Жрец посмотрел на нее с теплом и некоторой долей сочувствия. «По меркам нашего народа ты еще слишком молода для брака. Ты не успела прожить ту часть своей жизни, которая должна быть посвящена только тебе самой и твоим личным свершениям. Но в нынешних обстоятельствах, пожалуй, замужество будет лучшим выходом. Дело не только в том, что для ритуалов будет нужен мужчина. Твой. Тот, с кем ты обмениваешься энергией. Способный передать тебе на время свою материальную форму. Партнер нужен будет тебе самой. Тот, кто сможет заземлять тебя. Возвращать. Напоминать тебе, кто ты есть в этом воплощении. Очень немногим даже среди нас, Таэхо, я бы доверил эту нелегкую роль. Кем бы ни оказался мой супруг, он ведь будет нести в себе часть здешнего волшебства. Эта мысль вселила в Анирет надежду, слишком робкую из-за страха перед грядущим преображением. А значит, я буду ощущать родство с ними. Кто знает, может, даже сумею полюбить его. Вопрос, который она мечтала задать, вырвался сам. «Мне дано будет право выбора, мудрейший хранитель знания». Жрец загадочно улыбнулся. «Конечно, но выбирать ты будешь не глазами. Когда твой отец сообщил мне о своем намерении, по понятным причинам раньше, чем тебе самой, я лично считал соответствие по звездам. Я надеялся узнать, с кем твоя душа могла быть близка прежде, и с кем твоя судьба сможет гармонично переплестись ныне. Он должен быть тем, с кем рядом императрица Эмхет сможет помнить, что она женщина, а не только воплощение закона для нашей земли», — добавил Джети и накрыл ее ладонь своей в знак поддержки. «Поверь, я понимаю, как важно жить не только долгом, сколько бы радости ни приносило следование ему». «Благодарю тебя», — чуть слышно ответила царевна. «У нас осталось не так много времени. Ты уже провела здесь половину отведенного твоим отцом срока. Через полторы декады придет пора тебе возвращаться в Апетсуд с вестями для владыки. А ведь нам предстоит завершить второе дело, с которым ты прибыла сюда». Вспомнив еще одно поручение отца, Анирет почти физически почувствовала горький привкус на губах и напряглась, как гепард перед броском. Джети чуть улыбнулся и покачал головой. «Прежде то, что для тебя. Я подготовлю тебя к ритуалу. В ночь ритуала, после общей молитвы, ты сможешь выбрать одного из нас. И он последует за тобой». Девушка расправила плечи, отставляя прочь страхи, неуверенность, все, что мешало ей сделать следующий шаг. «Я готова, высочайший из Таэху», —